Проснулся он от громкого щелчка и, распахнув глаза, несколько секунд пытался сообразить, где находится. Потом уставился на календарь, где единичка сменилась с двойкой, и все вспомнил. Значит, не галлюцинации. Смена начинается ровно в тот момент, как припомнилась ему страничка из инструкции. Он слез с саркофага и, почесываясь, выглянул в окошко, лицезрея все тот же морской пейзаж. «Ночь-то была, нет?» — спросил он Шурку. Та чуть приподняла ушки, но не сделала ни малейшего движения в сторону двери, хотя наверняка давно приспичило. «Если обнаружу лужу в углу...» Он не договорил, внезапно осознав, что и сам совершенно не хочет в туалет. Не хотелось вообще ничего, ни есть, ни пить, ни даже выпить. Выполнять какие-то странные обязанности тоже не хотелось, но... Он обрядил собачку в шлейку, нацепил на бедра пояс и вышел из комнаты. Цепляя карабин за трос, он тянул носом в воздух, логично ожидая уловить запахи близкого моря, утренней свежести, скал. Но воздух был стерильно чистым, пустым и неподвижным. Все, что со вчерашнего дня хоть немного изменилось, это небо. Тяжелое и дождевое накануне, сегодня оно немного поднялось, тучи посветлели. Казалось, солнце вот-вот найдет лазейку и прольется на этот богом забытый остров. Придерживая питомца за поводок, он спустился на нижний ярус и начал обход. Первое помещение было открыто. Он оставил Шурку снаружи, а сам отстегнулся и шагнул внутрь. «Да это просто грязь», — пробормотал он, склонившись к саркофагу, припорошенному мелкой, как просеянная мука, пылью, вперемешку с более крупными, с песчинку, фракциями. Потом фыркнул, достал свои инструменты и, добросовестно собрав носовочек, материал сыпал в пакетик и подписал 2/1. Материала оказалось едва ли наполовину чайной ложки. Вышел, пристегнулся и двинулся к следующему. Несколько номеров подряд оказались наглухо заваленными, а следующие за ними снова открыты. Та же процедура, подпись 2/8 и еще на пол ложки дерьмеца в пакетик. Коля уже начала забавлять его работа, когда, поднявшись на второй ярус и заглянув в следующее помещение, он застыл на пороге. На поверхности саркофага было намазано что-то напоминающее густой кисель или подтаивший холодец. Кто успел так нагадить, и главное, когда? Он проходил тут вчера, заглядывая в каждое из помещений, и точно бы заметил. Он опасливо подошел к саркофагу и пригляделся к киселю. Желтовато-серый, с мясными прожилками. Коля отвернулся и, уверенный, что его непременно вырвет, протяжно рыгнул. Стараясь не думать о его происхождении, он торопливо собрал мерзкое нечто в пакетик, накрепко закрыл и криво намалевал поверх 2/15. Большинство оставшихся номеров по второму ярусу оказались заваленными. Коля, порадовавшись, что смена быстро закончилась, потопал в комнату персонала, но вдруг остановился. Немного не дойдя до комнаты, он вдруг обнаружил неподписанный номер. Вернулся назад, хоть это и запрещала инструкция, и сверился. 28, 29, 30. Ничего необычного. Все тот же пустой каменный ящик с вырезанным выступом-саркофагом, который Коля никак не мог заставить себя назвать ложем. А на саркофаге явственно видны следы чего-то похожего на алмазную крошку, едва поблескивающую в сером свете из окна. Он потоптался на пороге, но Так и не решился зайти. Черт их знает, этих буржуев. Может, повсюду камеры натыканы, и вылетит он с работы без оплаты за нарушение дурацкой инструкции. Мысль о том, что в этом случае он вскоре окажется дома, была и манящей, и одновременно пугающей. Казалось, если он не справится с такой простейшей работой, то не справится уже ни с чем. Он потянул зазевавшуюся Шурку и, вернувшись в комнату персонала, закрыл за собой дверь. По ощущениям, прошли уже сутки с тех пор, как он положил последний кусок в рот. Но есть по-прежнему не хотелось. Как не хотелось ни пить, ни ссать, ни срать. Он внимательно прислушался к своему телу и обнаружил, что ему ни жарко, ни холодно, словно он находится в ванне с тепленькой по температуре тела водой. Более того, перестал беспокоить желчный пузырь, который уже несколько лет донимал его. А Шурка? Он посмотрел на собачку, которая, уже явно смирившись с новым домом, запрыгнула на саркофаг и свернулась колечком. Она-то хоть писала или тоже не хочет? Коля распахнул дверь и, не выходя за каменный порожек, чтобы снова не пристегиваться, вытащил пенис и попробовал помочиться. Тужился он долго, но не выдавив ни капли, вернулся в комнату. «Дичь какая-то», — пробормотал он озадаченно. Заняться было нечем, а сколько еще времени до конца смены? Если бы знал заранее, затарился бы кроссвордами или нарды прихватил. Он вспомнил про Марка Твена, вытащил из рюкзака книжку и завалился рядом с Шуркой. Но едва осилив полстраницы, внезапно провалился в глубокий сон без сновидений, а проснулся снова от громкого щелчка. Наступила третья смена. Если бы не странный календарь, Коля очень быстро потерялся бы во времени, ибо, казалось, на острове его не существовало. Сумерки иногда становились темнее, иногда светлее, но никогда не переходили в день или, наоборот, в ночь. Менялось только расположение облаков. Коля ни разу, сколько ни пялился в праздные часы досуга в окошко, не смог уловить эти перемены. Иногда небо приобретало цвет индиго и опускалось так низко, что почти цепляло верхушки скал, а иногда поднималось высоко-высоко и становилось почти голубым и туманным. Но солнце, как и звезд, Коля так и не дождался. С номерами творилось что-то и вовсе необъяснимое. Поначалу Коля успокаивал себя тем, что он что-то напутал. Но однажды, вырвав из Твена пустую страничку и переписав на нее все номера открытых номеров, убедился, что ему не показалось. Прежде открытые комнаты вдруг оказались заваленными, а заваленные, наоборот, открытыми. Как это было возможно, Коля объяснить не мог. Даже если представить, что некие постояльцы пребывали на остров втайне от него, пока он спал беспробудным сном, они... Что? Развлекались тем, что откапывали завалы? Перетаскивали каменные груды из номера в номер? Это казалось чересчур даже для эксцентричных буржуев. Или они приезжали с целой бригадой узбеков, которые делали грязную работу за них? Само собой, совершенно бесшумно. Но что дальше? Запускали своего босса в пустой и голый каменный ящик и снова заваливали вход, а после приходил он, Коля, с пакетиками и собирал оставленные ими говняшки. Иногда это была просто пыль, иногда песок, иногда какая-то вязкая субстанция, вызывающая ассоциации с соплями. Иногда сухари, иногда... И вовсе пусто. Собрать накрепко закрыть зиплок, подписать, в начале следующей смены отнести пакетики вниз и уложить в ящик. Начинай сначала. Физические потребности у Коли так и не появились. Если верить календарю, он провел на острове почти месяц и за это время так ни разу и не почувствовал ни голода, ни жажды, ни тяги сходить в туалет. Однажды он спустился на пристань, с опаской оглядел прибрежное дно, густо заваленное гнилыми досками с толстыми ржавыми гвоздями, присел и зачерпнул в горсть воды. Хлебнул, но тут же выплюнул. Вода не имела ни вкуса, ни запаха, но глотать ее совершенно не хотелось. Была она какой-то безжизненной, как кипяченая, только еще хуже, заставляя его всю оставшуюся смену отплевываться. Не имея ответов на свои вопросы и подозревая, что никогда их не получит, Коля решил не забивать себе голову и двигаться по течению. Проснуться, обойти свободные номера, собрать говнецо, вернуться в комнату, открыть книжку и, с трудом продравшись через все те же полстраницы, вырубиться до следующей смены. Вот его график и задачи. А когда придет время, погрузиться с Шуркой в лодку и навсегда выкинуть из головы это странное место. Подходила к концу 29-я смена. Коля, тихонько насвистывая под нос, закончил с первым помещением на верхнем ярусе, когда, выйдя на тропинку, заметил странное поведение Шурки. Весь этот месяц она была тихая и вялая. Большую часть времени или клевала носом, или крепко спала, но сейчас... Псинка натянула поводок так, что из горла ее рвался хрип, перемежающийся короткими сдавленными взвизгами. Она вся подалась в сторону моря. Уши стояли торчком и даже показались вечно закрытые длинной шерстью глаза. Коля посмотрел на море и не поверил своим глазам. К пристани приближалась лодка. Но ведь еще слишком рано. Он подошел к низенькому парапету и замахал руками, надеясь, что паромщик заметит его и притормозит коней, даст завершить смену, собраться. Но люди в лодке не обращали на него ни малейшего внимания. Паромщик продолжал грести, а застывшая белая фигура на носу чуть согнулась в скорбном поклоне. Коля уже открыл рот, чтобы криком привлечь к себе внимание, но неожиданно осознал, что в уравнении затесалась ошибка. Паромщик должен быть один. Более того, где-то там, в отдалении, должна дожидаться своей очереди еще одна лодка. Он опустил руки изо всех сил, щуря близорукие глаза на подозрительную парочку. Что там говорилось в инструкции про форс-мажорные обстоятельства? Как можно быстрее вернитесь в комнату. Он развернулся и тут же похолодел. Песочный цвет скал сменился на темно-охристый, а сами они стали будто бы ниже, кряжестее. Или это елки вдруг подросли? Шурка, заливающаяся истерическим лаем и пытающаяся выкрутиться из шлейки, то исчезала, то вновь появлялась на тропинке. Ее визг то бился в уши адским крещендо, то обрывался, словно быстро менялись две картинки. Есть собака, нет собаки. При этом была полностью нарушена и синхронизация. То слышен лай, но нет Шурки, то есть Шурка, но ее ритмично дергающаяся головенка не издавала ни звука, словно псина просто икает. Что происходит? На полуслове Коля умолк, внезапно осознав, что за всеми треволнениями забыл пристегнуться. Ладно, ничего страшного, тут всего-то метра три. Мысленно успокаивал он себя, оценивая расстояние до троса. Сделал шаг, и окружающая его реальность тут же запульсировала в ритме его же сердца. Скалы запрыгали, меняя очертания от светлых и вытянутых до приземистых и темных. Пандус под ногами тоже постоянно менялся, то сужаясь до узкого, щербатого скального выступа, то вдруг расширяясь до размеров проселочной дороги. Парапет исчезал и появлялся вновь. Вышерканный камень вдруг превращался в плохо сработанную щербатую брусчатку, возвращался в исходное состояние и тут же становился земляной тропинкой, поросшей по краям чахлой травой. Но самое ужасное — трос бесследно исчез вместе со скобами. Что он делает не так? Колька пытался вспомнить инструкцию, но голова плыла по постоянно меняющейся перед глазами картинке. Рваное пульсирующее тявканье Шурки сбивало с толку, путало мысли. Он зажал уши и зажмурился. Стало гораздо легче. Вернуться. Кажется, вернуться обратно по своим следам. Движение в обратном порядке. В обратном, припомнил он. И аккуратно, развернувшись лицом к морю, с облегчением понял, что качка прекратилась, а Шуркино тявканье, наконец, доносится в нормальном режиме. Он открыл глаза и обнаружил, что лодка исчезла. Коля не знал, привиделась ли она ему, или испарилась, или просто еловая роща скрывает от него обзор. И сама вероятность того, что некая, укутанная в саван фигура уже, может быть, сошла на берег и бродит теперь по острову, подстегнула Колю собраться и действовать. Всего метра три. Левая нога назад, правая назад, левая назад, правая. Спустя десяток шажков он почувствовал голенью Шуркино мохнатое тельце. Остановился и с облегчением, нащупав трос, зацепил карабин. Развернувшись, он отметил, что реальность устаканилась, но не позволил себе радоваться раньше времени. Сунул нежелающую успокаиваться собачонку за пазуху и заторопился к комнате. Шурка рвалась, даже порывалась кусаться, но он едва ли замечал это, целиком сосредоточившись на тропинке. До комнаты персонала оставалось всего ничего, когда Коля резко затормозил и, не обращая внимания на укусы, зажал взбеленившуюся псине пасть. Впереди на тропе за верхушками деревьев сначала замелькало что-то белое, а потом вывернула замотанная в саван фигура. Неспешно она шагала ему навстречу, сложив бледные руки на груди крест-накрест, как покойник. Колю продрал мороз. Он присел, пытаясь спрятаться за парапетом, заглянул за него, соображая, сильно ли расшибется, если вдруг придется прыгать. Имея эти странные елки нормальные ветви, они бы, возможно, и замедлили падение. Но елки были ненормальными. Их лапы торчали вверх, то ли пытаясь прижаться к стволу, то ли вытягиваясь в поисках солнца. Может, и не елки это вовсе. «Не дури!» Заполошно увещевал он сам себя. «Чего испугался?» Просто отправили нового смотрителя раньше. Меньше, конечно, заплатят, но и раньше на целую смену выберешься отсюда. Но что-то дремучее, первобытное внутри него не допускало и мысли, что бредущая ему навстречу фигура имеет понятную человеческую суть. Это было что-то иное, с чем ни в коем случае нельзя пересекаться. Доверившись чутью, Коля решил рискнуть, выпрямился и уже поставил одну ногу на парапет, когда фигура вдруг остановилась, постояла немного, слегка покачиваясь, словно колышемая неведомым ветром. А потом неожиданно развернулась и скрылась в ближайшем проеме. Коля сипло выдохнул. И что теперь? Он снял ногу с парапета и в нерешительности замер. Путь был один мимо этого проема. Воображение, активно развившееся за время белой горячки и пребывания на этом острове, тут же услужливо намалевало ему жуткую картину. Притаившаяся в темном проеме неопознанная фигура, которая только и ждет, когда он пройдет мимо. А потом... потом, конечно, навалится на него. Цепится костяными лапами в горло, и на лицо его из-под потрепанного капюшона начнет капать вонючая слюна. Он оглянулся. Был еще один путь. Вернуться назад, спуститься на пристань и, обойдя остров по нижнему ярусу, подняться сразу у своей комнаты. Но эти действия нарушили бы требования инструкции, которые, как он только что понял, лучше не нарушать. Что он будет делать, если поднимется с противоположной стороны и, например, вместо своей двери увидит гладкую скалу? Или того хлеще обнаружит, что комната занята еще каким-нибудь инфернальным постояльцем? Он шумно сглотнул и сделал шаг, другой, третий. До хруста в позвонках вытянул шею, пытаясь заранее уловить маячившую в темном проеме белую кисею с золотой бахромой. Но увидел только глухой завал из булыжников. От нахлынувшего облегчения тело превратилось в желе. Ноги держали с трудом, и, боясь как бы не завалиться в обморок, он прошмыгнул мимо, успев только отметить, что еще вчера данное помещение имело номер 25, а теперь было не пронумеровано. Торопливо отстегнув себя и Шурку от троса, он влетел в комнату персонала и привалился спиной к двери. Шурка шмякнулась на пол и, залившись истеричным лаем, тут же принялась скрести когтями дверь. «Дура!» — произнес Коля дрожащим шепотом и поднес глазам ладонь, которую собачка за это время успела превратить в фарш. «У меня тут ни зеленки, ни...» Он оглядел свою келью, соображая, чем можно подпереть дверь. Жалкая ДСПшка казалась ему слишком ненадежной преградой, но все, что у него было противопоставить вновь прибывшему постояльцу — матрас, рюкзак с тряпками и томик Марка Твена. «Почему они не сделали дверь покрепче?» — задал он себе полный панической обиды мысленный вопрос и неожиданно сам же на него очень спокойно ответил. «Потому что это не требуется». «Никто не войдет сюда, пока дверь закрыта. Успокойся и ложись спать. Это смена последняя. Завтра ты будешь дома». Собравшись с духом, он отлепился от двери, забрался на свой саркофаг и, порывшись в рюкзаке, достал запасную майку. Старенькую, но чистую, стиранную еще при маме. Он так и не сподобился сменить тут белье. И не столько потому, что он был опустившимся грязнулей, сколько потому, что он тут вроде так и не успел испачкаться. Вот и сейчас, после пережитого стресса, он должен был пропотеть и вонять, как жопа. Но у него даже подмышки не взмокли. Разорвав майку на лоскуты, он замотал искалеченную руку и прилег, стараясь снять суматошное сердцебиение. Мысли метались под пылающим лбом, пытаясь объять необъятное. Они прибывали на остров регулярно, некие сущности, не имеющие ничего общего ни с паромщиками, ни со смотрителями. Это как раз паромщики и смотрители рядились под них, чтобы... чтобы что? На этот вопрос ответа он не знал. Но что он знал точно, ему, Кольке, Крупно везло в том, что эти сущности в большинстве пребывали, когда он сладко спал без сновидений, спрятав лицо от серенького рассвета заката раскрытой и так и не прочитанной книжкой. А еще он должен сказать спасибо, что форс-мажор произошел сейчас, а не в начале вахты. Он бы просто не смог ни работать, ни отдыхать, каждую секунду ожидая нового пришествия. Сердце, уже начавшее успокаиваться, снова заполошно затрепыхалось, когда Коля представил себя спящего со стороны. И пока он беззаботно похрапывал за хлипкой дверцей, они бродили снаружи, быть может, даже подходили к его комнате в поисках своей кельи. Глядели на закрытую дверь и в скорбном разочаровании шаркали дальше. «Прекрати!» — приказал он себе и сжал ладонями голову, пытаясь прогнать одолевающие его жуткие образы. «И ты прекрати!» — шепотом прикрикнул он на Шурку, которая без устали царапала рыхлую древесину, словно рыла яму. Она шевельнула ушками, коротко тявкнула и заработала лапками еще активнее. Коля заметил на ее умильной, белоснежной мордочке следы крови. И это лишь добавило белогорячечного ужаса и без того жуткому дню. Он поднялся, намереваясь отогнать собаку от двери, но так и застыл, мгновенно обратившись в камень. Глухой... Протяжный голос словно парил над островом, отражался многоголосым эхом от скал, сочился тусклым туманом в незастекленное окошко, скорбное летание истелился по недвижным водам, бился в закрытую дверь. Божечка праведный, хороший мой Божечка, пожалуйста. «Пусть это будет не по-настоящему!» Заскулил Коля, чувствуя себя маленьким мальчиком, который впервые остался один дома и вдруг услышал в трубах канализации звуки, напоминающие голоса. Неслось из стен, пронзая каменную твердь. Шурка, совершенно обезумев, завертелась вокруг своей оси и зашлась отчаянным воем. Заныл Коля в слезливом ужасе, впрочем, уже не решаясь ее трогать. Она же... Он не договорил. Нервы окончательно сдали. Он метнулся к двери и приоткрыл ее, выпуская собаку в сумеречную муть. Еще несколько секунд он слышал клацанье коготков по пандусу, потом все стихло, включая и материнский голос. Двадцать девять в неряшливо вырезанном окошечке календаря задрожало и с оглушительным щелчком сдвинулось, сменившись на 30. Коля хоть и ждал этого, все равно вздрогнул и чуть не заорал. Он пытался уснуть, но так и не сомкнул глаз. Все время, с момента Шуркиного побега, он то бесцельно мерил шагами тесную комнату, то приоткрывал на ладонь дверь, шепотом звал питомицу и до головной боли вслушивался в ватную тишину острова и, надеясь услышать, отклик и боясь, что отклик будет совсем не тот, что он ждал. Несколько раз он ложился и укрывался своим пальто, пытаясь сном ускорить наступление новой смены, но сон не шел. Последние часы он просидел, скорчившись на саркофаге, неотрывно пялись на календаре, соображая, что ему делать, когда наступит смена. Если наступит... Он несколько раз перечитал инструкцию, но там ни слова не было сказано, что делать, если питомец сбежит, и чем это грозит смотрителю. «Она не сбежала. Ты ее сам выпустил», — поправил его внутренний голос. Возразить ему было нечем. Сразу после щелчка Коля слез с саркофага, собрал свои пожитки, вынул из ниши календарь и закрутил его в матрас. В эту последнюю смену он старался сделать все четко по инструкции, в надежде, что своим хорошим поведением вернет Шурку, единственное родное существо. Он надел пальто, накинул рюкзак и двинулся в свой последний обход, каждую секунду натягиваясь в мучительном ожидании знакомого клацания коготков или краткого тявканья за спиной. Минуя проем, в котором накануне скрылась его призрачная мать, он уже без удивления обнаружил, что помещение пусто, а отсутствие номеров говорит о том, что оно подлежит обработке. Мгновение поколебавшись, он все же отцепился и вошел. С затаенной жутью он ждал каких-то знаков. Может быть, нацарапанных на ложе слов напутствия пропащему сыну или белых волосков, выпавших во время радостных объятий хозяйки и питомца. Но ничего. Разве что само ложе было едва припорошено словно бы красным перцем. Спустившись на пристань, он сложил последние пакеты в ящик и посмотрел на море. К пристани неспешно приближалась лодка, а в отдалении маячила еще одна. Все как полагается. Он снял пояс, сунул его в пакет с перепутанными лямками, следом выложил потрепанный листок с инструкцией и, закутавшись в вонючий саван, подхватил ящик и шагнул на утопленные в воде ступени, изо всех сил стараясь не поскользнуться и не съехать на усеянное ржавыми гвоздями дно. В ботинке тут же натекло безразлично мокрым, но ностальгического, как и радостного чувства это не вызывало. Молча он забрался в лодку, поставил ящик и, развернувшись лицом к острову, невольно склонил голову и прикрыл глаза. Прощаясь, прося прощения. В ватной неподвижности послышались приглушенные всплески, и Коля, не отрывая глаз, понял, что они приплыли. «Братка, ты можешь уже сесть, иначе за борт вывалишься». Через некоторое время послышался голос позади, и Коля открыл глаза. Ничего, кроме бескрайнего серого моря и серого неба. Он развернулся, сел на лавку и машинально принял у паромщика фляжку с уже открученной крышкой. Выпил знакомый чай с лимоном, вернул фляжку и взамен получил мятую, уже подкуренную беломорину. «А, Иван», — промямлил он, подняв, наконец, глаза на паромщика. «Я упустил ее, Шурку. Дурная это была затея, собаку с собой брать». С сочувствием отозвался паромщик. «Но ты радуйся, что сам уцелел. Теперь заживешь». Чувствуя уже почти забытое ощущение опьянения и бесцельно вертя в пальцах папиросу, Коля для устойчивости сполз с задницей на дно лодки. Попробовал затянуться, но тут же брезгливо выбросил окурок за борт. Курение ему всегда казалось нелепым расточительством. Тратить на вонючий, горький дым деньги, которые можно потратить на выпивку, страшная глупость. Море качалось, паромщик качался, небо качалось. Убаюканный ими, Колька закрыл глаза. Какой-то непривычный звук вырвал его из глубокого забытия. Он приоткрыл глаза и несколько секунд в тупом оцепенении таращился на столпившихся за стеклом хихикающих малолеток. Потом опомнился, сел и тут же схватился за голову, в которую гнилым прибоем хлынула похмельная боль. «Ты кто?» — прохрипел он, обращаясь к темному силуэту, маячившему на водительском сиденье. Тот вздрогнул, шевельнулся. «Очухался? Вот славненько. А ты уже решил, что до утра тут будем с тобой куковать. Корешок-то твой покрепче оказался. Корешок? Переспросил Коля, озираясь и с облегчением сознавая, что машина припаркована возле его подъезда. Малолетки за бортом сделали групповое селфи и побрели дальше по своим делам, меся каблуками ледяную кашу. Уютно зажглись окошки, разгоняя подступающую тьму. Из подворотни неслись звуки кошачьей дуэли. Коля скривился от внезапной рези в животе и не сразу сообразил, что боль дает всего лишь переполненный до крайности мочевой пузырь. Сзади тоже напирало. Еще немного и... «Мужик, слушай!» Торопливо забормотал он, сунув руки в заведомо пустые карманы. «Я...» «Не парься!» — отозвался тот. «Заплачено с лихвой!» «Корешком?» «Не, теми двумя!» Информация была важной. Нельзя было отпускать водителя без объяснений, но Коля чувствовал, что если задержаться еще хоть на минуту, то обделается прямо в такси. Не попрощавшись, он выбрался из машины, попытался запомнить номер и марку и изо всех сил, сжимая булки, заковылял к подъезду. Зубы отбивали дробь. Настолько сырым и холодным ему с непривычки показался этот, в общем-то, погожий мартовский вечер. Домой. Билась в голове единственная паническая мысль, пока он шарил по карманам, вспоминая про дырки в них, выуживал из подола ключи, летел по лестнице, ввалился в квартиру и на ходу, снимая штаны, обрушился на унитаз. Через мгновение квартиру огласил громкий стон наслаждения. Впрочем, облегчение омрачила невесть, откуда накатившей чудовищной жаждой. Не вставая с трона, он дотянулся до пластмассового стаканчика под раковиной, встряхнул из него пыльные зубные щетки и набрал воды. «Пью и писаю, пью и писаю», — вспомнилась ему старая реклама подгузников. Он осушил 3 стакана, отдающей хлоркой и ржавчиной воды, прежде чем почувствовал, что наконец напился. Извержение снизу тоже подходило к концу. Он посидел еще немного, с легкой тревогой ощущая, как на смену жажде приходит лютый голод. Но с решением этой проблемы явно придется подождать. Добравшись до дивана, Коля скинул пальто вместе с рюкзаком на пол и осторожно сел. Все вокруг казалось чужим, заброшенным, словно квартира пустовала не месяца, несколько лет. Он дотронулся до торшера и включил его в надежде, что свет прогонит это ощущение, но он его только усилил. Откуда-то от соседей тянуло жареной картошечкой, отчего желудок болезненно сжимался и урчал. Шутка ли? Месяц не жрать. В смутной, ничем не обоснованной надежде он все-таки поплелся на кухню и обнаружил на столе кастрюльку, которая когда-то принесла для Шурки тетя Мила, и содержимое, которое они тогда по-братски поделили. Он заглянул в нее, не ожидая увидеть ничего, кроме присохших к стенкам заплесневелых крупинок, но не увидел и этого. Кастрюля была чисто вылизана тараканами. Пытаясь как-то отвлечься от сосущего чувства в желудке, Коля вернулся в комнату и принялся разбирать рюкзак. Томик Марка Твена, потрепанный свитер, который служил ему на острове подушкой, трусы, рваная майка, Шуркина миска. Он с виноватой торопливостью убрал ее с глаз и вдруг замер, нащупав еще что-то на дне. Потянул вверх и уставился на крепко упакованный в полиэтилен увесистый сверток. Сквозь полиэтилен просматривалось что-то нежно-алое, хрустящее. Он разорвал упаковку, и на колени ему высыпалось несколько котлет, туго набитых 5000-ными. Уверенный, что спит, он взял одну пачку и пролистнул между пальцами. Перед глазами замелькал памятник какому-то неизвестному хлыщу. Гонорар? Коля тупо пялился на деньжище и ждал, когда его захлестнет эйфория. Но шли минуты, а внутри так и не зародилось ни единой сильной эмоции. Тогда он аккуратно вытянул из пачки одну купюру и отправился в магазин. Он как раз заканчивал ужин, когда раздался звонок в дверь. Мужчина замер, размышляя, стоит ли открывать, но потом рассудил, что тетя Мила все равно не сдастся, и вышел в прихожую. «Нарисовался?» — спросила соседка вместо приветствия и задвигала носом, как кролик, принюхиваясь. «Добрый вечер, Людмила Никитична», — произнес Коля и посторонился, пропуская ее в квартиру. «Это тебя на вахтах обучили такой вежливости?» Ядовито поинтересовалась она, осматриваясь. «А Линда где?» «Она в надежных руках», — ответил он, пряча глаза. «Я ужинал. Не хотите присоединиться?» Тетя Мила с готовностью прошла на кухню и уставилась на тарелку с почти съеденными макаронами. Она многозначительно приподняла брови, сунула нос в стоящую подле кружку с чаем, заглянула под стол, потом в легком замешательстве посмотрела на Колю. «Пить, что ли, бросил?» «Вроде того», — чуть помедлив, ответил тот. Полез было за второй тарелкой, но женщина замахала руками, отказываясь от угощения. «И разбогател, поди?» — спросила она, присаживаясь напротив и сверля его холодным взглядом. «Ну, не то чтобы...» «Так, может, возместишь хоть часть затрат? Я все-таки провинциальный библиотекарь, а не Дональд Трамп, чтобы вот так, походя, выложить...» «Само собой...» Поспешно прервал ее Коля и вышел. Вернувшись через минуту, он положил на стол стопочку купюр. «И объясните, как мне найти мамину могилу? Я хотел бы поставить памятник». «Конечно?» Заикаясь, промямлила женщина в изумлении, таращась на деньги, потом опомнилась и торопливо сгребла их в карман. «Мама была бы...» Но умолкла, не договорив, и вдруг с подозрением произнесла: «Ты как-то изменился». «Правда?» Коля рассеянно возил по тарелке хлебным мякишем. Соседка двинулась на выход, но в дверях помедлила и с явной неохотой произнесла: «Точно изменился. Помолодел, что ли? Вот бы и мне на такую вахту съездить». Коля натянуто улыбнулся. «Вам бы там не понравилось». Закрыв за ней дверь, он в задумчивости прошел в туалет, где над раковиной до сих пор, завешенной какой-то тряпкой, висело единственное уцелевшее зеркало. Потянул за край и всмотрелся в свое отражение. Он нечасто гляделся в зеркало и уже давно не интересовался своей рожей. Последний раз, помнится, наспех глянул перед тем собеседованием проверить, чисто ли выбрита физиономия, не осталось ли мыла в ушах. И сейчас он действительно выглядел как-то иначе. Сошла алкогольная отечность, под глазья и скулы подтянулись, из глаз пропала желтизна, они смотрели ясно и внимательно, и даже едва пробившаяся щетина не выглядела неряшливо и не портила его. Он бережно провел рукой по жестким серым волоскам. Месяц не брился, а ощущение, что всего один день. Да, он выглядел гораздо лучше, но... «Я не помолодел», — пробормотал он, разглаживая пальцами глубокую морщину меж бровей, осматривая сосудистую сетку на носу и щеках, рано поседевшие волосы. «Я просто... выздоровел, что ли?» Вернувшись на кухню, он в неясном оцепенении оглядел свои покупки. Из магазина он вернулся с полными пакетами. Даже сливочное масло купил и мороженое, но не прихватил даже пива. А ведь в поисках сыра он дважды забредал в алкогольный отдел. Да, он торопился скорее убраться из супермаркета. Свет там казался слишком ярким, звуки слишком громкими, а запахи свежего хлеба и жареных кур нестерпимо острыми, приносящими физические страдания. Но ему не пришла мысль взять бутылочку, а то и две. Не пришла она и за ужином, а задумался он об этой метаморфозе только когда соседка начала совать нос в его кружку. Он понятия не имел, чем весь этот месяц занимался на странном острове. Но одно было совершенно ясно. От алкоголизма он излечился. «Помощь зависимым», — припомнил он текст давнего объявления и завязал мысленный узелок пройтись с утра по дворам и поискать его. Во сне он снова был на острове. Правда, на этот раз странные елки гнулись под ураганными порывами ветра, и он, тоже согнувшись в три погибели и вытянув вперед одну руку, как слепой, брел против ветра и звал Шурку. Визгливый лай доносился то слева, то сзади, то неожиданно сверху, словно мохнатая идиотка умудрилась забраться на скалы или паритаки беркут над его головой. «Шурка, мать твою, быстро ко мне!» Заорал он в бурю, но порыв ветра живо набил его рот пылью, и он остановился, кашляя и отплевываясь. «Теперь снизу». Он не решился заглянуть за парапет, побоявшись, что порыв ветра может опрокинуть его вниз. Обошел верхний ярус и, прежде чем спуститься, кинул взгляд на свое недавнее убежище. Буквы «AB» над запертой дверью сочились кровью, которая собиралась тусклой лужицей у порога. Все вокруг было истоптано собачьими следами, видимо, пытаясь попасть домой. Дурная псинка чапала по луже и вокруг. Он приблизился к комнате персонала, стараясь не наступить в кровь, и прижался ухом к двери. Кто сейчас за ней? Новый смотритель? Шурка? Мать? Можно ли войти? Можно ли не входить? Он взялся за ручку, но снова, заслышав лай, тут же отдернул. Дурище все-таки где-то внизу. Волны бились о пристань, выплескивались за каменное ограждение, орошали тяжелым туманом деревья. Лай доносился откуда-то из-за них. Может, зацепилась поводком за ветки? Строил догадки Коля с опаской, входя в темень под елками. Один неуверенный шаг, другой... Его собственный поводок вдруг натянулся. И оглянувшись, Коля обнаружил, что трос закончился, приваренный петлей к последней скобе. Дальше хода нет. «Шурка!» — завопил он во все горло. «Иди сюда быстро, то ремня получишь!» В ответ визгливый, полный отчаянного бессилия лай, дескать, туточки, я хозяин, но идти никак не могу. Он натянулся, прищурился, изо всех сил стараясь рассмотреть хоть что-нибудь за качающейся чашей стволов, но они так тесно сгрудились по центру, что казались единым целым. Ни просвета, ни... Впрочем, на какой-то миг, когда очередной ураганный порыв колыхнул темную массу, ему показалось, что позади, в скале, чернеет какой-то зев. То ли пещера, то ли тоннель. Не спуская глаз с того участка, он нащупал карабин, намереваясь на свой страх и риск отцепиться и пройти чуть дальше. Но лай вдруг резко, как обрубленный, стих. А через мгновение над островом поплыл знакомый, леденящий душу вопль. Только на этот раз он звал не Шурку, а... «Колька! Коля! Коля же!» Коля подскочил и чуть не сверзился с дерева. трясущимся от ужаса. Глаза таращились в ночной сумрак. Сердце дико колотилось. С ресниц и бровей на щеки падали потные капли. Майка и трусы насквозь мокрые гадко липли к телу. Он торопливо включил торшер, разгоняя темень, и застучал зубами. Что это было? Флешбэк в белую горячку или... Или его действительно звали? Остров. Мама. А может... Он поднес прыгающую руку к глазам и уставился на следы собачьих укусов. Пот разъел едва затвердевшие коросты, и они теперь щипали и соднили. Ощущения очень напоминали Шуркины визги, такие же будоражающие и назойливые, словно звук сублимировался в боль. Коля обхватил голову руками и закачался, пытаясь прогнать внезапно обуявшее его чувство лютой вины. «Не надо было ее брать с собой. Лучше было бы просто бросить на помойке. Но она ведь сама... Нет, не сама. Это ты ее выпустил, потому что испугался. Но не было ж там никого. А если и был, то не мать. А все остальное просто померещилось с перепугу. Трус! И где теперь эта глупая животина?» «Оно там», — ответил он сам себе вслух и содрогнулся от этого «там». «Ну а где ей еще быть?» Дом, в котором началось его странное приключение, стоял на прежнем месте, хотя Коля и был готов к тому, что он волшебным образом превратился в нехоженый пустырь или ларек пива воды. Разве что ставни на этот раз были закрыты, а над трубой не вился дымок. Он обошел дом с тылу, убедился, что забор скрывает его от соседей, отворив ставни, толкнул локтем в стеклину. Некоторое время чутко прислушивался, но не услышал ни звука ни из самого домика, ни с прилегающих участков. Тогда вытащил из хлипкой деревянной рамы осколки и, потянув шпингалет, открыл створку. Вскоре он уже был внутри и тянул вверх кольцо погреба, концентрируясь только на сиюминутной задаче и не позволяя себе размышлять о том, что будет дальше, когда он окажется на берегу неведомого моря. И правильно сделал, потому что внизу не было никакого мягкого и подвижного тоннеля, только неглубокий и тесный подвал. Земляные стенки, покрытые бледными грибными наростами, обвалившиеся полки, хрустящие под подошвами битые банки и душный смрад забродивших солений. Он простукал кулаком стены, но ни за одной из них не засек ни малейшей пустоты, а ведь точно помнил, что спускали его именно сюда. Или нет? Или его бесчувственного отвезли в аэропорт и погрузили на самолет, а все, что он видел, лишь наркотический сон. Он припомнил, как, оказавшись в лодке, запрел в своем пальто. Этого никак не могло быть, если бы море находилось в Сибири. Значит, все-таки... Он выбрался обратно и осмотрелся. Стол, за которым он месяц назад собирался, но так и не насладился мясными деликатесами, задвинут в дальний угол. Тумбочка на месте, но диск со стрелками пропал. Коля побродил, скребя половицами, и в последней надежде сунулся в печку. В некотором роде это был успех. Среди обугленных объедков, утопая одним боком в серой золе, лежала какая-то наполовину обгоревшая картонка. Он выловил ее и сразу узнал остров. Та самая картина, что висела над тумбочкой и на которую он месяц назад не обратил внимания. Он сорвал с окошка дряхлый тюль и бережно стер с картины сажу. Да, те самые ржавые скалы, выстроившиеся амфитеатром, елки по центру и предзакатное или предрассветное тревожное небо. Уцелел даже кусочек, отплывающий от острова лодчонки. Вертя картину перед глазами, Коля пришел к выводу, что ракурс, с которого писался пейзаж, полностью соответствует его первому впечатлению от острова. Словно это он сам и рисовал, сидя месяц назад напротив Ивана и пытался совладать с головной болью. Количество знакомых деталей поражало. Он даже смог рассмотреть буквы «AB» над комнатой персонала и «Сухостой», пробивающийся тут и там из скал. Подписи не было. Коля перевернул рисунок в надежде увидеть ее на обратной стороне, но и та была пуста. Тогда он бережно упаковал картонку в остатки тюля, сунул под мышку, вылез во двор и закрыл ставень. Дни шли своим чередом. Коля, имея припрятанную в диване кругленькую сумму, вполне мог ни о чем не тревожиться и жить в свое удовольствие. Но он тревожился каждую минуту, а удовольствия и вовсе не получал. Можно было покуражить жизнь, снять шикарную квартиру или скататься на курорт, но все это ему было как-то неинтересно. Ничего не приносило радость. После ухода из жизни алкоголя она опустела, как выпитая бутылка, потеряв и цель, и смысл, и содержание. Послонявшись без дела пару дней, он накрыл поляну для старых собутыльников и попытался вернуться в привычный режим, но у него ничего не получилось. С превеликим трудом он затолкал в себя всего две стопки, а через 15 минут уже отпивался крепким чаем, стараясь заглушить какой-то совершенно непривычный, неправильный и противный хмель, от которого хотелось не то спать, не то блевать. Никакого удовольствия. Собутыльники еще некоторое время безрезультатно старались вернуть его на протаренную стезю, а потом заскучали, прихватили остатки алкоголя и растаяли на горизонте в поисках более веселого пристанища. Даже на еду он почти не тратился, хотя мог бы харчеваться в лучших ресторанах городка. Вместо этого его дребезжащий холодильник хранил в себе только самое необходимое. Яйца, сосиски, тушенку, какой-нибудь суповой набор, если вдруг приспичит похлебать жиденького. Но так и не приспичило. Размышляя над своей никчемной жизнью, Коля осознал, что в сущности всегда был одинок. Но пока с ним была бутылка, он этого не замечал. Теперь же, когда три путеводные звезды в его жизни — водка, мама и Шурка — погасли, он начал погружаться в пучину беспросветной депрессии. Шурка. Он и сам не ожидал, что потеря псинки так больно ударит по остаткам его души. Если бы он наверняка знал, что та околела, то чувствовал бы себя гораздо спокойнее. Но сама вероятность того, что несчастная собачонка по-прежнему где-то на острове, заполошенно бегает по пандусам, скулит и ждет его, была невыносима. Он пытался себя успокоить, что Шурка получила то, к чему так яростно стремилась, воссоединилась со своей горячо любимой хозяйкой. Но мысль о том, что животина теперь томится в призрачных паучьих объятиях покойной матери вместо сентиментального просветления, вызывала лишь очередной приступ жути и тягостной вины. Не было там никого. Старый приход горячки догнал, а Шурка просто забилась где-то между скал и сидит. Пытался он себя убеждать в те моменты, когда просыпался среди ночи от кошмаров и преследующего его лая и долго сидел, закрутившись в одеяло, стуча зубами и икая. Картину, выловленную из печки, он как мог очистил и, сколотив для нее простенькую рамку, повесил над диваном. Она тоже его немного успокаивала, словно вид знакомых скал приближал его к острову и брошенной на нем питомице. Чтобы не торчать все время в четырех стенах, он часами бродил по окрестным дворам, вчитываясь во все попадающиеся на глаза объявления. Пытался найти то самое. Результат поисков был нулевым, словно кто-то спецом озадачился и одновременно уничтожил их все. Так бы оно все и тянулось, печально и беспросветно, если бы в гости снова не нагрянула тетя Мила. «Держишься?» — с недоверчивым восхищением спросила она, рассматривая его потухшую трезвую физиономию. Коля кивнул. «Молодец!» Она энергично почесала нос, отчего он пустился в пляс и продолжила допрос. «У матери-то был?» Коля снова кивнул и, видя, что явление соседки явно несет в себе нечто большее, чем просто визит вежливости, молча и смиренно ждал продолжения. «Памятник?» «Заказал. Как грунт подсохнет, установят». «Так это... послезавтра вообще-то 40 дней». «Вот оно что!» Он жестом пригласил ее в свою комнату, которая по совместительству являлась и гостиной, и галантным жестом предложил проперженное кресло, укрытое мятым пледом. Тетя Мила уже благосклонно пристраивала в него свой зад, когда вдруг застыла, глядя на стену над диваном. «Отличная копия!» С некоторым удивлением произнесла она и, нацепив очки, подошла к картине. «Копия чего?» Напрягся Коля. «Острова мертвых, конечно!» «Откуда она у тебя?» «Нашел». Соседка хмыкнула, еще несколько секунд смотрела на рыжие скалы, потом отвернулась и перешла к делу. «Ты не участвовал в организации похорон. Не явился ни на 3 дня, ни на 9 дней. Так, может, хоть 40 дней возьмешь на себя? Ты ведь какой-никакой, а сын. Мне звонят, интересуются, а я со своей библиотекарской зарплатой и пенсией». «Можно снять кафе или даже ресторан». Оборвал ее Коля, глухо думая совершенно о другом. «Я все оплачу». «Так и прям все». Женщина с сомнением повела вокруг глазами и не заметила никаких признаков внезапно нахлынувшего на Колю благосостояния. Замурзанная картинка в самопальной рамке явно к таким признакам не относилась. «Все», — отрезал Коля. «Организуйте расходы». «Ладно». Тетя Мила помолчала. «Только деньги вперед. Я не хочу снова остаться наедине с чеком на несколько десятков тысяч. Я не Дональд». «Я занесу вам вечером, сколько скажете». Коля сглотнул. «Тетя Мила, а кто автор этого рисунка? Кто-то из местных?» Соседка снисходительно рассмеялась. «Художник, несомненно, местный. Но автор полотна Арнольд Бёклин, швейцарец». Коля молча смотрел на картину, соображая, насколько реально ему добраться до Швейцарии и потребовать у художника объяснений. Деньги не проблема, но... «В свое время благодаря этой картине был широко известен», — продолжала меж тем женщина. «И, стараясь удерживать свою славу, выдал то ли 5, то ли 6 вариаций «Острова мертвых». Впрочем, это был единственный его удачный выстрел, и после смерти он был быстро забыт». «Смерти?» Коля уставился на тетю Милу. «Вы хотите сказать, что он умер?» «Больше 100 лет назад». С презрением хмыкнула женщина. «Так, значит, вечером зайдешь?» Не отводя потухшего взгляда от полотна, Коля кивнул. С одной стороны, радовало, что поездка в Швейцарию отменяется, а с другой — тупик. Светофор для водителей как раз сменился на зеленый, когда Жарков заметил в потоке знакомую машину и, не раздумывая, бросился на проезжую часть. Завизжали тормоза, в открытые окна понеслись проклятия, кто-то обозвал Кольку кривомордой пьянью, но он едва ли обратил на это внимание и распластался, как летучая мышь на капоте. Водитель атакованного такси протяжно посигналил, с возмущенным недоумением скинул над рулем руки, потом, приглядевшись к нарушителю, и узнал. «Ты дурной совсем?» — крикнул он, навалился на пассажирское сиденье и приоткрыл дверь. «Садись быстро, пока нас обоих не повязали!» Колька сполз с капота и торопливо забрался в салон. «Чего тебе?» – спросил водитель, выкручивая руль. «У меня вызов. Я с тобой прокачусь». Задыхаясь, пропыхтел Коля. «Мне только спросить». «Так спрашивай быстрее». «Очень нужен адрес того мужика, с которым ты нас тогда подвозил, Ивана». «Думаешь, я вас всех помню?» Он помолчал, соображая, потом кинул быстрый взгляд на пассажира. «В Глазунова отвозил, а вот адрес...» «Стой, так я его до дома не довез, у сельпо высадил». «А название сельпо?» Коля с пытливой надеждой всматривался в лицо таксиста. «Ну, вот этого я точно не помню. Кажется, он там вообще один на район. А что стряслось-то? Трубы горят?» «И еще, где ты нас забирал? Ну, где нас погрузили к тебе? В аэропорту?» Водила назвал адрес, и Колька на несколько секунд впал в ступор. Все верно. Именно из той избы и началось его путешествие. Он-то все время себя убеждал, что гибкая кишка-тоннель, напоминающая самолетный эвакуационный рукав, ему привиделась, как и мать. А на самом деле его в той лачуге накачали наркотой, погрузили и увезли куда-то на берег океана. «Вывели вас под белые рученьки, двоих бугаев». Он поглядел на Колю с интересом. «А что, обокрали?» «Да не!» Колька скривился и слезнул капельки пота с верхней губы. «Наоборот». Водитель зарулил в какую-то подворотню, остановился и с легким извиняющимися нотками потребовал. «Вылезай, клиент в соседнем дворе, но...» Он порылся в бардачке и достал самопальную визитку. Имя Матвей и номер телефона на квадратной картонке. «Возьми, это для випов, так сказать, в обход конторы». Он смутился. «Спасибо». Коля тоже смутился. «Я вроде как в долгу у тебя. Тот заказ меня здорово выручил. Если понадобится машина, просто позвони. Договоримся незадорого и... Я умею молчать». Матвей помедлил и добавил: «Мне кажется, это может тебе пригодиться». Коля вышел из прохладной внутренности такси обратно в знойный июньский полдень и огляделся, соображая, куда его занесло. Заметил в тенечке укромную лавку, на которой молодая мамаша дремала над книжкой, покачивая ногой коляску, и неуверенно пристроился с краю, готовый уйти в ту же секунду, как поймет, что соседство замызганного алкаша женщине неприятно. Но девушка лишь мельком вскинула на него глаза и даже коротко улыбнулась. Коля все никак не мог ни привыкнуть, ни поверить, что излечился и больше не вызывает законного отвращения у обывателей. Нет, ему были известны примеры счастливых исцелений, но им всегда предшествовали годы скитаний по больницам и реабилитационным центрам. И лично он не знал ни одного исцелившегося алкаша, который бы втихаря не грезил о бутылке. А Коля не грезил. Более того, мысль об алкоголе не внушала даже отвращения, разве что легкое небрежение. И добился он этого за какой-то месяц. Впрочем, и добиваться не пришлось, просто как отрезало. Немного переведя дух, он сунул потрепанную визитку в карман и, достав смартфон, полез в Google карты, а через 10 минут уже катился по залитым солнцем улицам городка в трамвае, единственном общественном транспорте, который ходил в Глазунова. Изучив по дороге райончик, он пришел к выводу, что при самом скверном раскладе у него уйдет день на то, чтобы обойти несчастные полсотни домишек, но здравый смысл подсказывал, что достаточно добраться до того самого сельпо, чтобы узнать и адреса, и биографию до седьмого колена каждого из местных. Так и получилось. Трамвай выпустил его прямо у магазина, который сидел по центру Глазуновского трамвайного кольца, как паук в паутине. Внутри веяло чем-то давно забытым, но родным. Никакого самообслуживания. Помещение было поделено старым советским прилавком надвое. Зона для покупателей пуста. Зона за прилавком битком забита стеллажами с продуктами, удобрениями, бытовой химией и сельхозинструментов, от простых тяпок и граблей до триммеров и культиваторов. «Ванька, погорелец, что ли?» Лениво поинтересовалась эффектная продавщица, покрывая ногти лаком и даже не подняв глаза на посетителя. «Погорелец? Сгорел, что ли?» Сморщился Коля, предчувствуя новую неудачу. «Ха, сплюнь! Фамилия у него такая, а зачем он тебе?» «Это имеет значение?» Женщина чуть приподняла густо накрашенные ресницы. «Не знаю, имею ли право разглашать адреса покупателей. Нужен он мне». Коля помедлил, и вдруг его осенило. «Долг хочу вернуть». «Ха, вот оно что!» Продавщица подула на ногти, вытащила из-под прилавка тетрадь и пролистнула странички. «Он уже 3 недели должен магазину 2740 рублей». Коля без раздумий выложил из неистощимого запаса пятерку и тут же получил заветный адрес.